Двурогих, с помощью плененного шапник Гурата я выловил довольно быстро. Так же быстро мы их прикончили. Двурогие, это элита гвардии Лэнга. Быстрые, сильные и плохоубиваемые. Но такие тупые, что просто мрак. Прибить их было делом довольно тяжелым, но я справился. Колдуны аэроманты потоками воздуха сбивали птиц Лэнга в большие стаи. А Криол или Алкиалал огромным огненным шаром поджаривали их всех. Визг в исполнении этих крылатых обезьян был слышен далеко за пределами Иххария. Курильщиков забили всех, но те в отместку убили около сотни ифритов. Как мне потом сказал Газимун Тесир, он со мной до конца отомстит им всем за погибших братьев. Прочих гадов вычищали еще дольше. Куклусы могли маскироваться под обычных людей, но Криол, наученный горьким опытом прошлой войны, быстро вычистил катакомбы Иххария, а вслед за ним и все окрестности. После трудов праведных мы всей обновленной Кодлой собрались на моем Кацебу. Кодла состояла из меня, Криола, Алкиалала, Ванессели, опять впавшего в спячку Бат-Криллаха, домового Хуберта и Кащея Бессмертного. Тот все так же проживал на моем Кацебу, имитируя мебель, впрочем, легко отвечая на вопросы, если они задаются ему лично. Ванесса, впервые увидев бывшего полубога, поймала краткий ступор. Сказочный персонаж лежит буквально в нескольких метрах от нее. Я слегка похулиганил и дал ей переведенные на английский язык сказки о Кащее Бессмертном. Вот пускай видит, что возможности магии воистину невероятны. Но стоит отдать ей честь. В данный момент она спокойно сидит рядом с ним и даже не бледнеет. Закалка в виде криолотерапии сказывается, вопрос открытый. Итак, Лэнг сделал свой ход, теперь наша очередь ответить тем же, авторитетно проговорил Криол. Я тебя полностью поддерживаю, внучок. Лэнг слишком охамел. Мы ему войны пока не объявляли вообще-то, ответил Алкиалал. Мне лично кажется, что надо. Ученица, твое мнение в лучшем случае совещательное. «Лучше пока смотри и слушай, что говорят другие», — сварливо ответил Криол, в то же время задержав взгляд на животе Ванессы. «Неужели она?» Приглядевшись аурным зрением, я увидел, как внутри Ванессы постепенно зреет новая жизнь. «А как, раньше срока? Или нет?» Посмотрев на Криола, я вопросительно поднял бровь, Криол кивнул, и мы продолжили разговор. «Экономика Серой Земли встала на военные рельсы уже давно». Армия чуть подкопчена шапник Гуратом и его двурогими, а также куклусами. Около миллиона солдат мы можем отправить в Лэнг и при этом не оставить наше государство незащищенным. Тем более, что к нам через неделю должны приехать уполномоченные послы атеистов, ракушцев и дывкацы. Как там, кстати, наши планетские союзники? Слегка шокированы возвращением, как они говорят, меченых, то есть куклусов, и атакой курильщиков, но обещают в ближайшие дни приступить к работе по обновлению и улучшению нашего вооружения. Я отдал им ядерные ракеты и оставил перевод инструкций о том, как ими пользоваться. Думаю, они без нас смогут разобраться в устройстве этих штук. «Хорошо, Хубаксис», — сказал Криол. «Однако на такую пощечину следует ответить. Я с Саткаличитой переводил в ритуальную форму заклинание тотального нуля. Предлагаю запустить парочку таких заклятий прямо сквозь портал, что до сих пор стоит в Иххарии. ХМ я планировал запустить тотальный ноль непосредственно перед вторжением, чтобы дезориентировать войска Кадафа, но такая ответка, думаю, слегка отводит Лэнг от активных действий. Все же двурогие, куклусы и курильщики отменно повеселились за наш счет, так почему и нам не повеселиться за счет Лэнга? Я за», — подняла руку Ванесса. Алкиалал тоже пробурчал нечто утвердительное. Криол открыл было рот, но «нельзя», — раздался старческий, лишенный эмоций голос. Голос Кащея Бессмертного. Что нельзя? Нельзя в данный момент демонстрировать Нави, какое оружие у вас есть, даже если перед вами стоит цель не атаковать их, а слегка уколоть. Навь может воспринять ваши ответные, пусть и справедливые действия, полноценной провокацией и направит в вашу сторону уже куда более серьезные силы, чем те, которые атаковали вас ранее. Понимаю, необходимо ответить на столь наглое вторжение, но если вы хотите одолеть Навь, необходимо ударить по ней всей своей силой, неожиданно и от всей души. Кащей прав, подумав, заявил я. До пробуждения Ктулху есть еще минимум 3-4 года, так что у нас вполне хватает времени. Заодно этим действием Лэнг нам отчасти даже помог. Хубаксис, поясни, в чем именно нам помог Лэнг? Хмурясь, задал вопрос Алкиалал. Он вообще молчалив в последнее время. На Кабаре он таким не был. Может, временная смерть и рождение так повлияли на его характер? Смотрите, атаки шапник Гурата, Двурогих, куклусов и курильщиков видели все, ну не считая мелочевки типа утукку и прочих астральных демонов. Все серые теперь знают, что из себя представляет Ленка и его эмиссары. Если раньше они нам не особо верили, то теперь у них есть самое убедительное доказательство. Как думаешь, много ли народу признает нашу правоту? Да и приток верных служителей нам совсем не помешает. Я уже вводил с помощью Тивилдарма призрака подробные брошюры о том, что из себя представляют древние, и постарался максимально их распространить по всей серой земле. Эффект был незначительный. Дед, надо раздать еще. Думаю, что в связи с последними событиями народ проникнется больше. Кстати, а что насчет предателей, которые провели ритуал призыва? Нет уже предателей. Двурогие, видимо, были очень голодны, поэтому сожрали и подношения, и призывателей. Первое правило демонологии – постоянная бдительность при ритуале. Призвать демона сможет любой дурак, а вот удержать, а потом приказать, задумчиво выдохнул Криол. Молодец, потомок, пока не забыл. Как продвигается проект по использованию пятого заклинания? Никак, мы забраковали эту идею. Дело в том, что контролировать пятое заклинание можно только при помощи антимагии. Оно поглощает ману, прану, астральную силу, высушивая до капли. Также это осложняется тем, что пятое заклинание разумно, и с ним вполне можно вести диалог. Вот только мы не можем ему ничего предложить, кроме своих сил, а демоны могут. Ладно, мордук с ними. Обойдемся без него, хотя и полезное было бы. Ладно, мальчики, я пойду спать, отчаянно зевнув, сказала Ванесса, поднимаясь с кресла. Бат Криллах чуть заворочился во сне. Ошейник личины он так и не снял. Да и зачем, ему и так хорошо. Ванесса, вот слушая наш диалог, задумчиво поглаживала Элвина по загривку. Вообще мне нравится, что вон так быстро избавляется от старых привычек. Она уже не столь скандальная пробивная девица, которую мы встретили в квартире профессора Грина. Она стала куда спокойнее и не так остро реагирует на смерти людей. Тем более, что в нынешних смертях мы не особо виновны. Если бы Лэнг пришел на Серую Землю без нас, то местный люд вовсе прекратил бы существование. Дождавшись, когда Вон уйдет, я выдернул Криола и сказал, чтобы тот готовился к призыву Бога. Криол пусть и имел уставший вид, но выругался знатно и потребовал объяснений. Я вкратце рассказал, что надо вернуть Кащею бессмертному хотя части его прежних сил, а для этого необходим ритуал, завязанный на плоти кровь Бога, породившего его. Родителями Кащея были бог Кумарби и богиня Жива. Насчет отца Кащей выразился предельно ясно. Он ушел в Нафи, окончательно затих. А уж за прошедшие века старый старик наверняка уже умер. Отчасти это даже хорошо. Тело бога не должно было успеть истлеть за несколько веков. Ритуал, который я достал в Академии Диарга, мог теоретически помочь мне вернуть Кащею утраченное могущество. Бессмертный запечатал в филактерию сначала свои силы, как физические, так и магические. По прихоти судьбы, игла была сломана буквально на глазах у Кащея, но он загодя успел запечатать свою жизнь в другой филактерии, которую не смогли найти Мурок и Трой. Именно из-за нее Кащей по-прежнему жив, пусть и без сил. Однако, нужна плоть и кровь его предка, чтобы вернуть Кащею возможность ходить и колдовать. Да и сам ритуал простым не был. Одна только подготовка занимала 2 месяца, плюс до кучи надо призвать бога, породившего Кащея, и убедить его поделиться плотью, кровью и небольшой каплей духовной сути, то есть отщипнуть от своей магической оболочки маленький кусочек. Криол, ознакомившись с выкладками по ритуалу, схватился за голову и закатил лекцию о том, что у него нет на это времени. Но когда я упомянул, что можно будет в качестве ответной услуги попросить бога зарядить сердца султанов, благо для него это не будет большой проблемой, Криол ожидаемо взял охотничью стойку. Призывать Кумарби мы взялись на следующий день. Для этого мы притащили к месту призыва сердца султанов. Они, к слову, сильно потускнели, будто потеряли цвет, но это ничего. Круг призыва Криол чертил лично, не допуская туда никого, даже меня, деда Тивилдарма, который тоже пришел поглазеть на колдунство. Все же не каждый день на Серую Землю призывают богов. Также я притащил с собой Кащея, в ауре которого я увидел небольшое нетерпение. Видать, тоже хотелось. Руническая магия вообще одна из самых недооцененных волшебных дисциплин, что в Шумере, что в Академии Диарга. Ей-богу, ну кому это интересно, чертить руны и глифы, когда можно создать огненный шар или склонить деву к интиму. Правильно, мало кому, а ведь это один из немногих разделов магии, который может быть доступен вообще любому разумному созданию, были бы прямые руки. Однако это не значит, что он простой. Магия рун требует сосредоточенности, хорошей, а лучше идеальной памяти, прямых рук, развитого пространственного воображения и ювелирной точности. Ведь если в ритуальном чертеже будут ошибки, что это грозит заклинателю непредсказуемыми последствиями. Я уже однажды призывал Бога, хмуро начал говорить Криол, заканчивая чертить обсидиановым ножом монструозной сложности рисунок, состоящий, как мне кажется, из одних углов. При том, что ни линейкой, ни транспортиром, ни даже банальной доской для черчения Криол не пользовался. Плутон, Архимед и Пифагор были бы в полном восторге, увидь они вот это, ни одной линии, которая шла бы плавно, сплошь прямые углы, если судить не совсем строго. Криол встряхнул руки, поставил посох в центр рисунка и, воздев руки к небу, начал неторопливо читать заклинание. Разумеется, первым делом он вызвал стража, как при вызове Лаларту на третьем небе Иштар, затем он накропил края рисунка своей кровью, не переставая сквозь зубы читать заклинание. Постепенно рисунок на земле то бледнел, то краснел, то резко вспыхивал багровым свечением, то мне послышались голоса, взывающие о чем-то, то шло ощущение, что на меня и прочих смотрит как минимум Демиург и неодобрительно качает головой. Кащея пришлось поставить таким образом, чтобы он мог видеть, что творит шумерский архимаг. Лично мне даже в голову не пришло бы призывать богов, сколь могущественен бы я не был. Нет, возможно, дорасти я сам до сил хотя бы Малахитницы, а лучше владыки Анансе, то рискнул бы разок-другой призвать бога. Криоловская безрассудность в данный момент играла мне на руку. Рисунок набирал силу все больше и больше. Я чисто физически чувствовал, сколько маны тратится на призыв Кумарби. Криол резко выкрикнул что-то, рисунок вспыхнул алым цветом, а земля вокруг круга призыва просела на полметра. В центре круга появилось странное существо. У него была коренастая медвежеподобная фигура, обляпанная сырой землей в железной личине и бровями, спадающими вплоть до подбородка. Толстые ноги тумбы, казалось, едва держали туловище на весу, а здоровенная голова котел заинтересованно повернулась к нам. Закрытые глаза древнего бога попытались подняться, но веки оказались столь тяжелы, что были не в силах открыться миру. «Кто вызвал меня?» — гулким сиплым голосом произнес Кумарби, он же Ви. Аура древнего божества дохнула стылой могилой, но Криол ничуть не испугался, по ауре видел, и громко произнес: «Я тебя вызвал, Кумарби, сын Ану, величайшего бога Шумера, Ану. Кхек-кхек, как давно я не слышал его имени, чародей. Говори, что тебе надобно, отец», — подал голос Кощей. Веки Ви опасно приподнялись, оголив кожу аж до щек, а потом он произнес: «Кашей, сынок, это правда ты?» «Да, отец, я жив, пусть и без сил. Творец всемогущий, невероятно, я уже и не чаял увидеть тебя. Последние 500 лет я уж подумал, что ты умер. Даже искал тебя по загробным мирам, в Нави, в Куре, даже в ад заглянул. Нигде тебя не было, отец. Тебя вызвали для решения одного важного вопроса. Ты ведь можешь мне помочь, сын? Я не чаял вновь увидеть тебя во плоти. Конечно, я тебе помогу, как тогда с войной на Руси. Сейчас я прозябаю в подчинении у Чернобога, так что часть былой силы безвозвратно утеряна. Славное было время. Мне нужна твоя кровь, плоть и магическая суть». Ви ненадолго задумался, почесывая здоровенной рукой огрызок от когда-то холеной и всячески лилиемой бороды. «Мы ему не мешали, да и страж стоит. Ведь Ви не проявлял агрессии в нашем отношении, но от греха подальше Криол вызвал его с одним приказом – охранять нас от возможной агрессии бога. Ты нашел ритуал, как вернуть себе силы?» – спросил Ви быстрозоркий. «Не я, а тот, кому я поклялся служить в случае успеха. Вот как, неожиданно. Насколько я помню, ты не преклонялся ни перед кем. Сие ненадолго, ровно до победы в войне». «Какой еще войне?» – нахмурился Ви. «Это тебе лучше объяснит мой работодатель. Тебе слово, Пхубаксис. Благодарю. Приветствую вас, Кумарби, сын Ану. Приветствую тебя, Джин. Давненько я не видел никого из твоего племени. 10 лет, если не больше. Рассказывай». «Я рассказал о Ленге и о наступающей войне с ними, как мы планируем убить Йоксатхатха, Азактота и прочих уродов, что главенствуют там. Упомянул, что хотим избавить мультивселенную от гнойной язвы, что ныне представляет из себя этот темный мир». Кумарби уточняющих вопросов не задавал, слушал, надеюсь, внимательно, лишь периодические подергивания век древнего, как сам мир существа, сигнализировали о том, что он не уснул. Когда я закончил, то Кумарби, Он же Вии не торопился что-либо говорить. Кощей тоже терпеливо ожидал слова отца. Остальные чародеи в тихом ужасе стояли как вкопанные, чувствуя подавляющую силу бога. Креол нетерпеливо ходил туда-сюда, о чем-то беседуя с пленниками в своем посохе. Тивилдорм тихо повелел слуге унести его танзанит как можно дальше отсюда. Алкиалал достал свою цепь, но она пока была неактивна. «Дай мне взглянуть на тебя, джинн. Я уже больше 5000 лет не открывал глаз», — глухо произнес Ви, заставив меня слегка нервничать. «Твой взор убивает даже бессмертных, верно? Но я не хочу убить тебя. Я хочу взглянуть на мир, на Кощея, на тебя. Мои глаза видят многое. Я могу пообещать, что ты не умрешь после того, как мне поднимут веки. И после, я согласен», — ответил я, на всякий случай приготовив кокон абсолютной защиты. «В тот миг, как с меня спадет личная защита, я укроюсь в коконе, а Креол отправит Кумарби обратно в Навь». Даппили подошли к Вию и принялись поднимать его веки. С них сыпалась земля, кое-где копошились черви, да и они были неожиданно тяжелыми даже для меня. Когда веки достигли нижнего ресничного тела, веки Вия будто прибавили в тяжести. Зажмурившись, Даппили все-таки открыли глаза Вия, а он всматривался в меня. Аура Вия колебалась, и я не мог толком в ней что-либо разглядеть. Глаза у Вия напоминали черные омуты, в которых ждут не дождутся черти. Ледяная дрожь охватила меня, но убивать меня вроде как он не собирается. «Отец, согласен ли ты, Кощей, сын мой? Ради тебя, ради возврата тебя в мир живых, я готов сделать что угодно, если то в силах моих. Что тебе нужно? Нам нужна твоя плоть, кровь и суть. Она у вас будет», — громом ответил Кумарби, «а у меня с души будто упал камень, размером с Эверест. Теперь проведу с Кощеем ритуал, поставлю его главой войска, и мы вместе пойдем на Лэнг. Время у него есть». Интерлюдия. Лэнг, город Ирим, город демонов. Вроде должно звучать гордо, но на самом деле этот город был огромным туалетом. Демоны справляли нужду прямо на улицах, из-за чего некоторые демоны предпочитали селиться в башнях, расположенных в самых разных местах города, и там гадить демоны почему-то не осмеливаются. Ныне город Ирим переживал невероятное событие. В него входил Йоксатхатх, огромный червяк, угольно-черного цвета, испепелял аурной мощью каждого мелкого демоненка, что попадался ему на пути. Путь он держал в город Эрльех, сопровождал его другой демон, но страха он вызывал не меньше. Золотая маска, скрывающая истинный лик демона, задумчиво посверкивала при свете аркалов Лэнга, а старая на вид сутана обзавелась кое-чем новым. На правом плече носящего желтую маску сидела чернильного цвета птица с острыми, словно бритва, зубами в клюве. Шикарные перья были приглажены так, будто птицу погладили утюгом и облили дегтем. «Ты уверен, что твоя задумка сработает?» — шипящим голосом спросил Йоксатхатху своего сопровождающего. «Я уверен, это первый феникс Лэнга. Спасибо Хубаксису за подарок. Он своим пением может попробовать пробудить Ктулху. Хе-хе». Конец интерлюдии. Часть 16. Вторжение в Лэнг. Глава 16. Вторжение в Лэнг. Несмотря на то, что армия Серой Земли была практически готова для вторжения в любую страну Заката на Инумирадиса, для вторжения в Темный мир, ее требовалось подготовить еще больше. Следующие 3 года были самыми напряженными. Без устали работали все члены Совета 12. Креол так, например, разрывался от вопросов, которые следовало уладить, как говорится, еще вчера. Садкаличита мысль занималась подготовкой заклинания плюс для успешного разрушения инфраструктуры Лэнга. Тивилдорм и Алкиалал занимались бытовыми вопросами. Им на помощь Креол выделил Ванессу, у которой неожиданно для всех оказались неплохие организаторские способности. Они втроем носились по всей Серой Земле, выступая третейскими судьями в спорных вопросах. Можно сказать, что на них свалилась ответственность верховных судей. Тивилдорм прекрасно знал все законы Серой Земли, Алкиалал играл роль злого судьи, Ванесса — доброго. Интересно было иногда наблюдать за всем этим. Жизнь простых людей, несмотря на драконовские меры наказаний, несравненно улучшилась, рождаемость довольно энергично поползла вверх, а ведь и до нашего прихода на Серую Землю она была немаленькой. Квиллион Дубли и Садкаличита мысли назвали это золотым веком развития Серой Земли. Руарк-машинист основательно скорешился с планетцами и почти круглосуточно торчал с ними, то на заводах, то в их лабораториях по производству новой техники. Работников мы выделили более чем достаточно. Геот впервые, наверное, за время своего существования развернул воистину колоссальные работы по своему улучшению. Техноличу сначала было трудно разобрать, о чем разговаривают планетские инженеры и в особенности профессор Лакластерс, но постепенно втянулся и даже принялся слушать лекции по технологиям, что работают без капли магии. Руэрк поведал, что ему до одури интересно, и он планирует включить эти лекции во все университеты Серой Земли, на факультеты техномагии. Ядерные бомбы, которые я достал с Земли, были разобраны учеными из Гиоты и послужили основой для намного более разрушительного оружия. Дезинтегрирующие бомбы, стирающие вообще все с лица Земли на атомарном уровне. Также из планеты Криол притащил нечто под названием «Холмы 9000». Эти бандуры плохо разрушались извне, но прекрасно разрушали все остальное. Их дезинтегрирующие лучи даже Криол назвал хорошим оружием против демонов. Ассантишторм вовсю реформировал свой флот под новые реалии. Дни, когда океаны бороздили корабли в прошлом, теперь Ассанти хочет бороздить не только воду, но и небо. Каждый корабль был обшит тонким слоем адамантия, и разрушить их извне было совсем нелегко. Алхимики Серой Земли работали в три смены, чтобы готовить философские камни, а их мы пускали на трансмутацию адамантия, благо прочих металлов на Серой Земле было более чем достаточно. Кроме этого, каждый корабль потихоньку превращался в Коцебу и оснащался боевыми кристаллами, наподобие тех, что были в старом доме Катценьеммера. Не обошла нас и сторона внешней политики. Эисты были под большим впечатлением от того, что сейчас происходит на Серой Земле, и дали нам особый корпус, состоящий из специально обученных эистов. Они называли себя болиаргами и занимались тем, что охотились на спрутов и осьминогов на большой глубине. Эти эисты были специально обучены и были привычны к темноте и холоду, который безраздельно властвовал на глубине морей. Кроме них отличились и дывкацы. Каждый клан прислал нам по три бойца и одного шамана. Остальные жители Нумеродиса ничего не прислали. Ну и хрен с ними. Тех, кто приехал, мы с радостью приняли, и они пошли тренироваться под началом Кощея Бессмертного, занявшего пост Верховного Маршала, а также место в Совете 12. К слову, никто не возражал, да и кому бы это пришло в голову. К слову, Кощей принялся исполнять свои обязанности, можно сказать, с огоньком. Он в свое время перечитал множество трактатов о войне, он даже дал нам по паре книжек на ознакомление. Что сказать, Кощей подошел к своей роли со всей присущей ему ответственностью. Простые солдаты выли от нагрузок Кощея, но на этот случай им показывали демонов Ленга, а также то, что они будут делать с солдатами, если победят. Болиарги и дывкацы тренировались отдельно от остальных. Многовековая вражда между этими народами никуда не делась, и Кощей придумал, куда их деть. Болиарги пойдут на флот Кассанти и займутся спрутами, которые в великом множестве обитают в Айрлихе. Дывкацы пойдут с пехотой, а их шаманы пошли подучиваться мастерству у Садкаличитой Кибраки Мудрой, директора самого престижного магического гимназия Серой Земли. Я и сам послушал эти лекции, и вынес для себя много нового. Лот Гвайдион, вернувшийся с нашей гоп-компанией из планеты, тоже не сидел сложа руки. Он привел на Серую Землю всех своих паладинов, оставив в Каббасиане нескольких совсем непригодных к службе рыцарей, чтобы те продолжали подготавливать молодежь. Кроме этого, он хотел было заняться реформацией религии Серой Земли, но неожиданно для себя встретил жесткий отпор, как с моей стороны, так и со стороны Святого Криола. Мы оба запретили ему читать лекции о Пречистой Деве, пропагандировать иштарианство под любым соусом, а также каким-либо образом склонять серых к смене религии. Мы и так проделали титаническую работу, перебивая веру из демонов Ленга в Мордука двуглавого топора. Криол этот вопрос взял под жесткий контроль и передал церковь в руки вовремя воскресшего Шамшуддина. Тот не подводил ожидания и полностью ушел в решение этого вопроса, сняв тем самым большой пласт работы, как с меня, так и с Криола. Лот Гвайдион был в недоумении от столь жесткого запрета и неоднократно просил объяснить ему причины отказа, на что встречал лишь один ответ. В один из дней Лот Гвайдион привычно начал заводить шарманку о Пречистой Деве и ее делах, как мне это надоело, и я сказал: «Лот Гвайдион, вы не понимаете слова «нет», я и Криол говорим вам «нет» на распространение вашей религии. Слово «нет» является окончательным и бесповоротным. Нет, я не буду объяснять, почему нет. Просто нет, точка. Но, Лот, ты что, глухой или тупой?» Уже с угрозой молвил я: «Религии Пречистой Девы на Серой Земле не будет. Но она же, Лот, я могу тебя и весь твой орден хоть сейчас отправить на Каабар. Вы становитесь уже откровенно вредными для нас. Если что, мы и без вас обойдемся», — глухо отозвался Криол, поигрывая посохом в руках. Лот замялся. Пречистая Дева говорила с ним незадолго до возвращения из планеты. Она просила его привнести ее слово туда, где будет святой Креол. Страна, которую она пожелала спасти, почему-то отчаянно сопротивляется. Это странно. С другой стороны, все паладины хотели поучаствовать в бою против демонов, тех самых, которых олицетворял собой близнец. А тут за безобидное занятие их угрожают вернуть на Каабар, где своей нечисти почти не осталось, разве что где-нибудь в совсем глухих лесах. Орден так быстро зачахнет без дела. Поэтому угроза была более чем серьезной. Хорошо, я передам всем паладинам, чтобы они не рассказывали о Пречистой Деве. Передавай. Лот нахмурился и телепатически что-то передал своим подчиненным. Надеюсь, он прислушается к моей просьбе. Кощей справлялся со своими обязанностями на 5 с плюсом. Даже паладины были весьма удивлены, ведь они, грубо говоря, сильно огребли от Кощея в тренировочных поединках. Кощей очень жалел, что при нем не его верный клинок Аспид Змей, а совершенно другой, выкованный им самим из Булата. Я предлагал Кощею меч из Адамантия, но тот отказался, считая, что свое оружие он должен выковать сам. Мастерство владения мечом у Кощея было на высоте, и многие маститые паладины очень удивлялись, когда оказывались без оружия на земле. Колдовские навыки Кощей тоже восстановил в полном объеме и сейчас активно обучался различным чарам под руководством той же Киброки Мудрой. Мурок Вивисектор дневал и ночевал в госпитале и в лаборатории. Выводил вимперов, летучую кавалерию, на которой все солдаты могли бы рассекать небо. К сожалению, их было слишком мало, поэтому особей было максимум 5000. Ничто перед миллионной армией. Кроме них Мурок занимался другими проектами, и его одного, пусть и с несколькими помощниками, банально не хватало. На военном совете мы все почти единогласно должны будем выступить на Лэнг в начале следующего года. Как раз год-другой до пробуждения Ктулху, а захватив замок Кадов, можно будет придумать, как убить этого темного бога в глубинах Эрлиха. Однако у Лэнга и без Ктулху остаются немалые силы. Видимо, шапник Гурата прислали, так сказать, провести разведку боем. Другие архидемоны не менее могущественны, чем Черный Козел, поэтому Креол в минуты свободного времени думал, как сладить и с ними. Среди них был наш старый знакомый Нирлат Хатеп, архидемон-вампир Гилал, архидемон-вампир Кхтхару, архидемон Пазуху, Лаласу, являющийся младшим братом Лаларту, ползучий Хаасапхат, иллюзионист Як, трупобог Кутулу, Нахак, запертый еще самим Мардуком, Хастур, носящий желтую маску, ну и сам Йоксатхатх. Куда же без этого червяка? Не знаю, как много вернулось в Лэнг после той зачистки, но будем отталкиваться от худшего. Йоксатхатх, а вместе с ним весь остальной Лэнг будут подготовлены к нашим заклятиям. Правда, остаются еще темные боги, которые тоже населяют Лэнг, Нергал и Дагон. Оба довольно сильны, причем Нергал намного опаснее. Как говорит сам Креол, Нергал единственный из лэнговской братьи, с кем теоретически можно договориться о помощи или хотя бы не нападении, чем он в ближайшее время и планирует заняться. Свет зари Креол вкладывал в каждую гранату и каждую ракету. Вид Креола после всего этого напоминал зомби. Ему не хватало говорить мозги, а так сошел бы за своего. Я тоже делал много работы. Я учил джиннов заклинанию Длань Шамаша, это было бы таким крутым козырем в случае чего, но, к сожалению, выполнение такого заклятия выдерживал лишь каждый четвертый джинн. Один ифрит до сих пор не оправился от столь тяжелого заклятия, но около 200 джиннов вполне могут выполнить подобное заклинание. Одним из них, как ни странно, был Газимун Тесир, с которым я часто беседовал на предмет войны. Колдуны-медики с ног сбивались, пытаясь лечить поголовно весь совет 12. Он, кстати, стал самым необычным советом за всю историю Серой Земли. Впервые туда входили шумеры, Креол-разрушитель, Алкиалалдет и Шамшуддин Черный, Планицы, Лакластерас Зеленый. Эти прозвища им всем дал Тивилдорм, Лакластерасу за зеленоватый цвет лица, Креолу за тягу что-нибудь сломать, Алкиалалу за то, что он дед разрушителя, а Шамшуддину за цвет кожи. Также там присутствовал призрак, Тивилдорм Великий, один скромный джинн, я, полубог, Кощей Бессмертный. Остальные места принадлежали живым серым колдунам, Асанти Шторм, Руарк Машинист, Квиллион Дубль, Садкаличита Мысли и Мурок Вивисектор. Впервые за всю историю количество иноземцев в Совете 12 Серой Земли равнялось количеству самих серых, но никто из них не возражал против этого. Сейчас вся Серая Земля работала, не покладая рук, для грядущей экспансии в Лэнг. Ванесса родила здорового мальчика, и Креол торжественно назвал его Креолом Третьим. В честь себя и, наверное, своего отца, Ванесса попыталась протестовать против такого имени, но, в конце концов, сдалась, однако предупредила, что следующего ребенка назовет сама. Ребенок уже задорно гулял по промонцерице рука, и его любопытные глаза только и делали, что смотрели. Охранять ребенка от самоубийства Креол назначил сразу троих призванных им демонов из далекого мира под названием Вильтерра. Этот мир, как я узнал у Креола, никогда за всю историю своего существования не вел с другими мирами агрессивных действий, но охотно продавал свои услуги, беря, в общем-то, не очень дорого. Креолу даже угрожать не пришлось, объясняя, что будет, если его отпрыск неожиданно получит травму, несовместимую с жизнью. Воскресить его Креол воскресит, но демоны тут же познают боль. Демоны из Вильтера оказались вполне нормальными, разумными и заверили, что они профессиональные няньки, а их квалификация подтверждена документами, действительными в нескольких мирах. Ванесса, конечно, была против того, чтобы мелкого Креола охраняли демоны, на что сами демоны заявили, что ни она, ни ребенок их даже не увидит. После заключения контракта Креол, конечно, неделю с лишним следил вполглаза за сыном, но, успокоившись, нырнул в государственные дела с головой. За 3 года безостановочной учебы и подготовки войск мы все порядком устали. Креола пришлось буквально вытаскивать силком из кабинета и принудительно усыплять. Раздраженный до нельзя архимаг жаждал доделать комплекс заклинаний, позволяющий сковать любого высшего демона и хотя бы на 2 минуты задержать архидемона. К сожалению, длань Мордука не панацея. Поэтому Креол вовсю тренировал доппель-магию, а именно, заклинание «Двойник хаоса». Доппели никогда не были сильной стороной Креола, но и антиталантом к ним он тоже не обладал. Расчет строился на том, чтобы сначала скопировать соперника, затем ослабить бланью Мордука, а потом добить с помощью двойника хаоса. С полноценным богом, такое, конечно, может не прокатить, но на этот случай у нас были еще козыри. Козырь звали Лигель Темный, он же единственный маг света на Серой Земле. Пришлось долго просеивать через мелкое сито всех известных колдунов, и в итоге нашелся маг света. Креол, узнав о нем, бросил все дела и самолично проверил уровень его подготовки. К слову, не очень, всего лишь зеленый плащ, что по шумерской системе образования значит мастер. Но мастер света лучше, чем вообще ничего. Креол заставил его делать души света, пообещав исполинскую зарплату за каждую успешно сделанную душу. За 3 года скопилось порядка 12 душ света, плюс через месяц Лигель обещал сделать еще одну. Вообще Креол сказал ему делать их без остановки, за что тот получал более чем щедрый оклад. Дело в том, что маги света были чудовищной редкостью на Серой Земле, ибо эта школа магии была крайне непопулярна среди местных колдунов. Лигель не обучался в гимназии, поэтому носил белый плащ, хотя год назад сменил его на зеленый, сдав экзамены лично Кибраке Мудрой, на что у него ушли последние деньги. А теперь он один из немногих магов, которые получают наравне с директорами больших предприятий. Креол никогда не грешил жадностью и всегда щедро расплачивался за нужные ему услуги и товары. Души света могли пригодиться для Длани и Нанны, чтобы устроить всем в Ленге веселую жизнь. Действие этой Длани для обычного мира выглядит как очищение. Люди исцеляются, урожай становится больше, она даровала саму жизнь. В темном мире она сработает не хуже атомного оружия. Исполнение Длани и Нанны вызовет у рядовых жителей Ленга конвульсии, сравнимые с тяжелыми эпилептическими. Демонов рангов пониже просто убьет, рангом повыше заставит испытывать жуткую головную боль, унять которую они не смогут никакими средствами. Высших типа Ктулху или Йоксадхатха максимум заставит приложить лед к виску. Снейку, пожалуй, ничего не сделает. Чтобы пронять этого мастодонта, я думаю, что надо активировать Длани и Нанны на сущности света, прямиком рядом с ним. Крест стихии был готов на 100%. Вий Быстрозоркий, после того, как мы предъявили ему совершенно здорового Кощея, совершенно искренне зарядил все сердца султанов, отчего те сияли так, что было больно смотреть. Креол сообщил, что выстрел по червю, физическому телу Снейка гарантированно его убьет. Я же ощущал беспокойство. Мы набрали огромную армию. В ней были обученные шаманы-девкацы, балиаргеистов, колдуны, начиная от мастера, заканчивая архимагами, несколько десятков тысяч боевых автоматов. Руэрк жадно потирал руки, и ежедневно с конвейера выпускались сотни подобных им, а также большое количество обычных солдат. Каждый из них более-менее сносно владел оружием, которое мы покрыли серебром от нежити. Артефакторы, Алхимики и зельеделы с ног валились, выполняя наши заказы. Креол литрами требовал благовоние из кауба, философские камни в бутылках по пол-литра. А также по моей просьбе каждому магу Серой Земли провели ритуал, закрепляющий душу в теле, дабы ни один демон не мог вырвать ее силой. За эти 3 года Креолу приходилось 2 раза использовать Бланинаны. Души света у нас к тому времени уже были. Люди не железные, а земля в Серой Земле хоть и щедра на урожай, но постоянно ее доить, используя заклинание плодородия, тоже не есть хорошо. Плюс это положительно влияло на имидж Креола Милосердного. Да, именно, жители Серой Земли после выполнения архимагом Бланинаны переименовали Креола Разрушителя в Креола Милосердного. Когда он об этом сам узнал, то долго смеялся. Я тоже не сидел без дела. Мои пленники прошли через обряд абсолютного подчинения, все, включая душу Малахитницы и Шапник Гурата. Кощей Бессмертный, когда узнал, что я держу ее душу в посохе впервые за 1000 лет жизни, расхохотался и через 3 минуты попросил передать ее душу ему, за разумную плату. Мне не жалко, так как Кощей пообещал мне душу любого архидемона, которого он поймает. Размен души богини пути слабый, даже на душу сильного архидемона выглядел не особо честно, но мне плевать. Креол таки женился, чему откровенно радовался я и Элкелл. Дедушка Креола периодически сидел с внуком, показывая ему красочные иллюзии, за которые любой кинорежиссер душу продал бы, лишь бы они были в его фильме. Не забывали мы отдыхать, вернее Ванесса не забывала выдергивать Креола из кабинета при моей и Тивилдорма помощи. Я, кстати, предложил ему переселиться в нормальное тело, но пока отказался, мол, ему спокойнее. Он каким-то образом создал пространственный карман, привязанный непосредственно к третьему началу души, в который упрятал свой танзанит и теперь был очень счастлив, что может передвигаться как хочет по всей территории Серой Земли. Портал в Лэнг все еще был открыт, ведь именно через него планировалось попасть туда. Креол хотел войти в Лэнг в наиболее близкой от замка Кадов точке. К сожалению, открывать портал с помощью камня врат было слегка рискованно. Начнем с того, что Йоксатхатхи, носящие желтую маску, знают о намерении Креола захватить и уничтожить Лэнг. Поэтому они, фигурально говоря, поддавались Креолу, когда тот вошел в замок Кадов и вонзил посох-поглотитель в Йоксатхатха. Но здесь не книга, а реальность, суровая и не терпящая ошибок. Если Креол станет новым Азактотом и не сможет контролировать свою силу, то 9-й Азактот пройдется косой смерти по множеству миров. Помимо этого, я запряг Креола тем, чтобы он выковал новый поглотитель, заточенный специально для Йоксатхатха. Этот бог-демон повелевает пространством, поэтому артефакт, способный его удержать, должен быть воистину могучим. Креол воспринял мои слова серьезно и на 2 недели пропал в лаборатории, оставив главенство над Серой Землей на мои хрупкие плечи. Сволочь! Незадолго до вторжения в Лэнг я решил смотаться в Каф, чтобы забрать некоторые артефакты, которые мне был должен Альшугиддим, за мою победу над ним. Властелин Кафа, скрипя сердце, отвел меня в глубокие подвалы Марибана, о существовании которых я узнал впервые. Вопреки всем ожиданиям, в подвалах Кафа было настолько жарко, что даже ифриты-охранники нетерпеливо посматривали в сторону выхода. Альшугиддим спустя полчаса спуска привел меня к большой деревянной двери, на которой были нарисованы замысловатые письмена, написанные на древнем языке джиннов. «Знаешь ли ты, отрок, что здесь написано?» — внезапно спросил великий хан, не торопясь открывать дверь. «Только в общих чертах, повелитель песков», — пожал плечами я, — «мол, не входи, странник, ибо здесь сокрыты сокровища, не должны увидеть свет». «Ну, в общем, ты прав, Хубаксис ибн Касари Тисалькифар». Более точный перевод такой: «Остановись, путник, пред дверью, ведущую в пещеру чудес, ибо сокрытые здесь сокровища, не должны увидеть свет солнца и луны, время и пространство, жизнь и смерть, порядок и хаос. Не отпирай сию дверь, если не хочешь разрушить мир по твоему слову». «Очень интересно, а что здесь все-таки хранится?» — спросил я. Великий хан еще несколько секунд гипнотизировал закрытую дверь, но, тяжело вздохнув, принялся рассказывать. «Еще с учебы у Бархи помню, как еще очень молодой, всего 1000 лет, Марит любил прихвастнуть и рассказывать истории. Ну, как минимум один артефакт оттуда тебе известен, сфера жизни. Кстати, а откуда ты о ней знаешь?» «Великий хан, я вообще-то вместе с тобой у Бархи учился. Или ты забыл?» — ехидно улыбнулся я и вытащил из кармана небольшой кусок жареной верблюжатины. «Понравилась она мне еще с детства. Да, было вроде такое, почесала симметрично торчащий рог бородатый Марит. Открывая дверь, ведущую в пещеру чудес, я невольно застыл на одном месте. Дверь не спеша отодвинулась, давая разглядеть невероятных размеров пещеру, внутри которой было свое солнце, небо и облака. Еще одним примечательным обстоятельством, чтобы осмотреть пещеру чудес, были сокровища, которые обычно снятся царю Мидасу в эротических снах. Золотые монеты были в таком количестве, что знаменитая сокровищница Ребора показалась бы обычной свинкой-копилкой на фоне самосвала до краев набитого деньгами. Заметив, что я стою с раскрытым ртом, обозревая сие богатство, Аль-Шугиддим едва слышно фыркнул и первым вошел внутрь огромной пещеры. Пещера была не просто огромной, чудовищной. Я был на 100% уверен, что в этой пещере могла бы свободно жить целая стая истинных драконов, которые иногда встречаются на просторах мультивселенной. Шагая вперед, Аль-Шугиддим изредка останавливался, дабы осмотреть тот или иной предмет, стоящий на постаменте. Сначала я подумал, что предметы на постаментах и есть нужные мне артефакты, но лишь единожды взглянув на них, понимал, что это максимум раритетные вещи, со временем ставшие антиквариатом, а учитывая, что джинны могут жить сколько захотят, то возраст вещей на постаментах исчисляется как минимум столетиями, а то и тысячелетиями. Рассматривая пещеру чудес изнутри, я немного привык, что вокруг полно золота и других ценностей, однако что-то внутри меня отчаянно требовало забрать все это с собой. Великий хан подошел к небольшому люку рядом с очередной горой из чистейших самоцветов. Любой ювелир отдал бы души всех своих потомков, лишь бы прикоснуться к этим прекрасным камням. Неторопливо отперев люк, я почувствовал, что мне становится жарко. Ифриты, охранники, вовсе старались держаться позади хозяина. Ифритам тоже может быть жарко, здесь хранятся те артефакты, что ты искал, — ровным тоном сказал Аль-Шугиддим, впрочем, не торопясь пока что-либо делать. Какие артефакты здесь хранятся? — спросил я. — Сфера жизни, песок времени, сосуд хаоса и многие другие. Опомнись, Хубаксис, не бери здесь ничего, заклинаю тебя владыкой Аллахом. Прошу тебя, не бери себе на душу грех уничтожения. Каждый из этих артефактов был создан богами. Кафа может уничтожить мир, хоть светлый, хоть темный. Даже мы, джинны, не способны будем защититься от столь огромной силы артефактов. Попади тени в правильные руки. Ничего обещать не могу, Аль-Шугиддим. Могу только сказать, что постараюсь после моей задумки вернуть их на место. Я надеюсь, что ты хочешь забрать из хранилища Кафа? — спросил Аль-Шугиддим с легкой неприязнью, поглядывая на закрытый люк. — Я возьму кольцо космоса, песок времени и сосуд хаоса. Ожидай здесь, дитя стихии, — сухо бросил великий хан и в одиночку начал спускаться под люк. Я хотел было последовать за ним, как он сам мне сказал, что в эти места имеет доступ только великий хан всех джиннов и ифритов, и никто другой не может находиться там. Спустя полчаса великий хан вынырнул прямо из-под земли, и вскоре на каменном полу появились большие песочные часы, в которых песок сыпался вверх, а не вниз, плюс песчинки переливались золотистыми переливами, что создавало впечатление, что песок внутри светится солнцем. Далее великий хан достал прямо из воздуха кольцо с матово-темным камнем, в котором чувствовалась невероятная мощь, а маленькие звездочки, щедро усеивающие поверхность кольца, добавляли ему загадочности. Последний — Аль-Шугиддим, достав вручную из люка небольшой сосуд, похожий на небольшую бутыль. Сам сосуд был абсолютно прозрачным, только взглянув внимательнее, внутри я увидел задумчивые переливы из синего, фиолетового и черного цветов, от которых мне захотелось держаться подальше. Творец, сохрани, что же я беру в руки? — Здесь все, что ты просил, Хубаксис, — проговорил Аль-Шугиддим, бесстрастно наблюдая, как часы, кольцо и сосуд исчезают в моем пространственном кармане. — Благодарю тебя, Аль-Шугиддим, — чинно поклонился я владыке Кафа и, открыв портал, исчез из мира джиннов. Креол уже заканчивал приготовление к вторжению, как подле него появился я и буквально утянул великого мага на Коцебу, все еще висящие под Октомероном высоко в небе. Креол начал было наливаться чернотой, но когда я вытащил эти великие артефакты пред ясные очи архимага, тот чуть было не потерял дар речи. — Ты знаешь, что это? О, великий Мардук, спасибо тебе, что не спаслал мне Хубаксиса, — благочестиво пробормотал Креол и потребовал объяснений. Я объяснил все, ну почти все, буквально за полчаса. Креол жадным взором следил за кольцом космоса, которое незамедлительно надел на палец. Кольцо заиграло радужными переливами и встало как влитое. С этими артефактами мы положим Лэнг на лопатки, а потом убьем. Пора показать Лэнгу, что время его гегемонии не просто подошло к концу, а вышло окончательно еще во время последнего похода Мардука. Согласен, пора. Уже завтра я открою портал в Лэнг. Ты ведь пойдешь со мной, мы с тобой прошли столь большой путь, я не могу остаться в стороне. На это Креол ничего не ответил, только исчез. Я же остался один, ненадолго. Добрый вечер, друг мой. Часть 17. Штурм темного мира. Глава 17. Штурм темного мира. Зачем ты пришла, прекраснейшая? Спросил я, включая все свои ментальные щиты. Мы с Саткаличитой усердно работали над моим восприятием, и в первую очередь я озаботился тем, чтобы на мои инстинкты не могла надавить богиня. Во-первых, пожелать вам всем удачи, совершенно искренне сказала богиня. Мы оба знаем, что это пустая бравада. Что ты хочешь на самом деле? Перебил я ее. А во-вторых, не обратила внимания на мою подколку Инанна, сообщить, что завтра-послезавтра, мой шпион Олег Бритва, скомпрометирует себя перед Йоксатхатхом и тот предложит ему благословение когтя. И Олег откажет ему, а Йоксатхатх покинет Лэнг, пытаясь добраться до него, а, следовательно, до меня, спокойно ответила богиня, отпивая из появившегося у нее в руках фужера. Судя по остаточному аурному следу, там амброзия или что-то похожее. Ты уверена в этом, Яцхине? Конечно, друг мой, мирно улыбнулась богиня, а я с трудом отводил взгляд от ее глаз, а ведь упрямо манит и манит колыханием. Ладно, что ты еще хотела, прекраснейшая? Спросил я, надеюсь, твердо глядя ей в глаза на лице. Чертова похотливость джиннов. Ао, я настоятельно рекомендую выступать на Лэнг не прямо сейчас, а буквально через день-два. С камнем врат вы сможете переместиться в место, где уже бывал Креол. Йоксатхатхи, носящие желтую маску, не дураки оставлять портальную брешь рядом с замком Кадов или около других важных объектов инфраструктуры Лэнга. Город Ирим не защищен от вторжения, возразила прекраснейшая, вновь отпивая из бокала. Я на секунду задумался и признал, что Инанна права. Город Ирим – один из немногих крупных городов в Лэнге, расположенных относительно недалеко от замка Кадов. Поэтому проникнуть туда, по идее, не должно составить большой труд. Нергал за нас, я убедила Чернобога, чтобы он не вмешивался в вашу войну. К сожалению, это все, что я смогла от него добиться, печально улыбнулась Инанна. И то хлеб, проговорил я, параллельно вспоминая историю, прочитанную мной давным-давно, еще в прошлой жизни. В той истории креолы и сотоварищи атаковали Лэнг, имея миллион солдат, летающий флот, правое крыло огня, паладинов Инанны, бессмертных гвардейцев Бакаверди Хобакина и еще кое-кого по мелочам. Креол в той истории смог поймать Йоксатхатха в поглотитель, а позднее убить его адамантовым лезвием, выпавшим из его посоха. Однако в той истории у него не было меня, Кащея Бессмертного, ожившего Элкелала, Саткаличиты мысли и многих других людей и нелюдей, которые помогали бы ему в его войне с демонами. Попрощавшись с Инанной, я не могу отделать от ощущения, что эта вертихвостка что-то задумала, и это что-то может оказаться для меня крайне неприятным. Интерлюдия Креол-Лурский, он же Креол-Разрушитель, он же Креол-Милосердный, по мнению жителей Серой Земли. Стоя на балконе, выходящем из промонцирица рука, я с чувством глубокого удовлетворения рассматривал огромную армаду воинов, готовых пойти за мной хоть в Лэнг, хоть в ад, и это чувство приятно грело мое сердце. Посох с заточенными там демонами и одним темным богом парил подле моей руки, даруя лишнюю уверенность в том, что я поступаю правильно. Жену и по совместительству ученицу я отправил с ребенком на землю, ни к чему ей и Креолу-младшему быть на этой будущей войне. Женщинам и детям не место на поле боя. Я же перебирал в руках фишки для Шектрака и раздумывал над тем, как сподручнее уничтожить Лэнг. В этой клараке мироздания есть несколько основных столбов, сломать которые надо в первую очередь. Перво-наперво червь, физическое тело Снейка. По нему надо полить из креста стихии, но после этого он разрядится, а зарядить его в условиях боевых действий будет невозможно. Плюс вряд ли Йоксатхатх будет сидеть и ничего не делать. «Привет, Креол!» — услышал я сзади знакомый голос. «Привет, Хубаксис!» — повернулся я к джинну. «Вообще, именно благодаря ему я могу позволить себе выступить на Лэнг раньше. У меня есть новости. Со мной только что», — проговорил Хубаксис и обозначил рукой, чтобы я активировал купол тайн. Щелчком пальцев я активировал нужное заклятие и вопросительно уставился на джинна. Тот не подвел и начал говорить. Со мной только что связалась прекраснейшая и сообщила, что Нергал не будет нам мешать, а также посоветовала выступать на Лэнг завтра-послезавтра. Почему? Завтра-послезавтра Олег Бритва. Кто такой Олег Бритва? Перебил я, сын Лаларту. Короче, в ближайшее время он отвлечет Йоксатхатха от Лэнга и заставит его покинуть сей мир. Инанна обещала, что его некоторое время не будет, поэтому нам требуется как можно быстрее начать геноцид Лэнга, пока Йоксатхатх не вернется назад. Допустим, погладил я подбородок, раздумывая над словами Джинна. Это еще не все. Я предлагаю открыть портал в Ириме. Это относительно недалеко от замка Кадафизе. День-два, мы сможем быстро достигнуть его и взять нахрапом. Конечно, эмблемы будут мешать, но кто говорит, что будет легко? ХМ миллионная армия легко пройдет сквозь портал, но уйти назад будет труднее. Разве что. Я широко улыбнулся, а Хубаксис на всякий случай отошел назад. Ты что-то придумал? А да. Сколько в Лэнге духов пространства? Спросил я. Это и так известно. Их четверо. Сет, Устур, Ламас и Нактик. Они сильнейшие среди господ Лэнга, уступающие по силам только архидемонам и темным богам. Что если нам попробовать использовать их? Каким образом? Спросил Джин, создавая мне и себе роскошный завтрак. Очень вовремя, а то я не ел со вчерашнего дня. Портал, открытый с помощью камня врат, могут легко заглушить или даже закрыть. Я тут на досуге подумал, что можно вместо уничтожения использовать духов пространства. Они сублименталии, они технически не относятся к архидемонам, поэтому они технически могут поддерживать порталы открытыми для нас, сколько захотим. То есть ты предлагаешь запечатать их, а потом использовать для пространственных ловушек, подытожил Хубаксис. Ну, в общих чертах да. Все вчетвером они могут даже Йоксатхатха задержать. Про других архидемонов я и вовсе молчу. Времени на создание ловушек для них уже почти не осталось, а демонологов учили по ускоренному варианту. ХМ, ладно. Короче говоря, завтра вечером мы откроем портал в Лэнг и начнется война. Что насчет креста стихии? Спросил Джин. Планетцы соорудили какую-то монструозную машину, названную Элкусарика. Понятия не имею, что это значит, но это мощнейшая пушка, способная выдерживать в себе крест стихии. Я уже дал задание Лакластеросу, чтобы те, едва они появятся в Лэнге, начали копать яму к червю. Координаты я уже им отдал, а также в помощь им дам геомантов, ибо их единственная задача – убить физическое тело Сника. Что насчет Ктулху? А вот с ним, к сожалению, придется разбираться позже, помрачнел я. Крест стихии – оружие ультимативное, но одноразовое. Его залп способен уничтожить даже бога, но потом его придется перезаряжать, по меньшей мере, несколько лет. Для начала мы подготовили несколько тонн благовония Скауба, чтобы продлить его сон, настолько, насколько это вообще будет возможно. Гибель Сника может заставить Ктулху очнуться ото сна раньше времени, а нам это не нужно. Его охраняет трупобог Ктулху, но с ним я отправлю разбираться Асанте и весь его флот. Я думаю, они вполне способны на это. А как же Дагон? С ним я разберусь лично. У тебя же будет другая задача. Какая? Храм ночи. Возьмешь своих ифритов и сожгите там все дотла. Разумно, понизив голос, ответил Джин. Тогда до завтра. Да сохранит нас Мардук. Конец интерлюдии Криола Урского. Весь следующий день прошел для нас в каком-то странном напряжении. Планетцы тихо радовались, что наконец смогут отомстить уроду, который когда-то вторгся в их мир. Криол ходил радостный, будто ему разом сделали подарки все боги всех пантеонов. Алкиалал и Тивилдорм тоже были чему-то очень довольны. Садкаличита вовсе куда-то пропала, а вернулась пьяная и желающая близости. Я же испытывал странное чувство, на грани с предвкушением от грядущей мести и отчаянного желания не соваться с Лэнг. Но как следует отдохнув и восстановив свои моральные силы, я был относительно готов к будущей схватке. Ведь нас не будут щадить, когда проснется Ктулху и он обратит свой взор на рядом лежащие миры, а учитывая, что Нарарион хорошо так получил по зубам, то я думаю, что этот мир будет одним из первых, куда заглянет бог осьминог. Впрочем, сейчас я делал последние приготовления к походу на Лэнг. Кольцо космоса я отдал Криолу. Лишняя мощь ему не повредит, особенно против Йоксатхатха, а такое колечко вполне может временно остановить даже сильного бога. Дело в том, что кольцо космоса обладает возможностью пулять первозданной тьмой, да еще в жутком концентрате, который не идет на пользу, даже созданием тьмы, сиречь демонам. Тьма там настолько концентрирована, что способна разъесть даже сильную душу, сравнимой со средним богом. так что Криолу досталась правильная игрушка. А вот песок времени – это отдельное произведение магического искусства. Часы, в которых находится этот песок, есть очень сложный артефакт, позволяющий управлять временем. Причем на огромных промежутках пространства. Все зависит от количества магии, а этим я могу заткнуть почти любого в армии Криола. Песок времени позволяет полностью остановить время, ускорить до невообразимой скорости и так далее. Магия времени изучена мной довольно поверхностно, но и того, что я о ней знаю, вполне достаточно, чтобы управлять этим песком. А вот сосуд хаоса я рискну использовать, только если Ктулху, Йоксатхатхэсмьяк вместе выступит против меня. Дело в том, что в нем сосредоточен не просто хаос, а душа древнейшего бога, посвятившего себя познанию хаоса. Что такое вообще хаос? Это основа материи и энергии, своего рода строительный материал, из которого создаются новые миры и их тонические монстры. А что будет, если выпустить неконтролируемую душу бога хаоса? Да он расщепит на молекулы даже такого монстра, как Ктулху, хотя может и нет. Ктулху на равных дрался с богами, в том числе и с Мардуком двуглавым топором, и тот не смог его убить, а лишь усыпить. Так что при возможности я выпущу сосуд хаоса в Лэнг перед Ктулху. Надеюсь, мы успеем захватить Лэнг, прежде чем проснется этот кошмар. Вся армия Криола выстроилась перед Иххарием, и ее было так много, что ее конца не было видно. Ровными рядами стояли солдаты, отдельно выстроены палатки колдунов, в которых расквартированы армейские колдуны и демонологи. Отдельно стоят десятки тысяч автоматов, окованных серебром и благословленных лично Криолом на уничтожение демонов. Отдельно стоит флот Ассантиштарма, где каждый корабль превращен в коцебу и способен вместить около сотни человек экипажа. На каждом корабле Ассанти находится как минимум несколько балиаргов, включая несколько жрецов бога Кедамны и атеистов. Жгер, Мвидайтелье расщедрились на такой подарок. Лекции от Садка Личиты, меня и Криола Ктулху сделали свое черное дело. Дывкацы тоже радовали своими успехами. Каждый из них мог заменить целый батальон обычных солдат, а шаманы призывали все новых и новых духов себе на службу, стремительно увеличивая свои силы. На войну с демонами мы готовились несколько лет, и наши усилия окупились сторицей. Думаю, что если бы мы вдруг захотели расширить свои земли, то смогли бы максимум за 5-6 лет нагнуть Нумерадис и Закатан, а еще через 5 лет дывкацы с эистами. И это факт, против которого не попрешь. Вечером перед выступлением на Лэнг я проводил время с Садкаличитой, и что-то буквально орало мне в уши о том, что в Лэнге что-то пойдет не так, но последние недели перед подготовкой к вторжению это чувство было почти постоянным, и я как мог утешал себя тем, что все будет в порядке. Наш с Криолом план был прост как топор. Сначала Криол открывает портал в Лэнг с помощью камня врат, а то же время другая группа магов запускает тотальный ноль сквозь другой портал, который мы предусмотрительно не стали сносить. Тивилдорм и Элкелал сначала пытались убедить нас, что это опасно оставлять открытым портал в Лэнг, но ознакомившись с выкладками по тотальному нулю, изменили мнение. Дело в том, что портал, стоящий у Иххария, ведет именно в Ирим, а значит, по нему и придется первый удар. Заодно уничтожим большую часть мелких демонов, которые живут там. Рабов, конечно, уничтожим гораздо больше, ведь даже у самого задрипанного демона в подчинении минимум 2-3 раба. Их даже немного жаль. По сути, мы своим действием убьем сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Однако действовать аккуратно мы тоже не можем. На это уйдет непозволительно много времени. Наступил новый день, и я с возросшей тревогой глядел на стационарный портал, ведущий в Лэнг. Мне почему-то казалось, что портал переливами пространства показывает свое злорадство от нашей задумки. По крайней мере, мне так кажется. «Воины мои!» — громогласно объявил Криол, стоя на дредноуте с крестом стихии. Подле него стояли Алкиалал Шамшуддин, Тивилдорм, Садкаличита и я. Сразу 6 членов Совета 12 обращались к своим согражданам, еще 5 трудились на своих верфях. Ассанти на флоте, Руарк среди автоматов, Квиллион неподалеку от дивизиона колдунов и эфритов, Лакластерос внутри Алкусарика, а Кощей среди простых солдат, которым за короткое время успел стать батькой. Единственным, кто остается на Серой Земле, это Мурок Вивисектор, и то, только потому, что от него в бою толку немного. Пусть уж лучше остается за старшего.